В голосе его послышались сладострастные нотки. Беатрис осталась сидеть на стуле, словно не доверяя ему. Композитора развеселила недоверчивость девушки. «Чего ты боишься?» «Ничего. Просто всему свое время. Сейчас мы разговариваем, и ты не ответил мне на вопрос, который я задала тебе раньше. Почему ты не женился?» Беатрис даже не нужно было снова писать этот вопрос. Бетховен прекрасно понимал, что она настаивает, и в этот раз добьется своего. Композитор с полминуты молчал под пристальным взглядом Беатрис. Он не отказывался ответить, а просто подбирал слова, чтобы не ранить чувства этой женщины. Потом произнес: «Музыка для меня на первом месте». Фраза показалась Беатрис возмутительной. «Это просто глупость». «Я так и знал. Не надо было нам об этом разговаривать». «Ну, давай заканчивай переписывать оставшиеся такты». «Нет. Хочу, чтобы ты мне объяснил, что это значит. Музыка для меня на первом месте. Разве Бах не был женат? Разве у него не было 20 детей?» «Да, но...» «А Моцарт? А Гайдн? Все были женаты. Никому не приходило в голову отказываться от брака, потому что для них музыка на первом месте». Бетховен хотел ответить, но не нашел слов. «Неужели все женщины, встречавшиеся на твоем пути, были мегерами, любили лишь себя и хотели только, чтобы ты жадно внимал каждому их слову все 24 часа в сутки?» «Нет. В последнее время... скорее, я оказывался виновником разрыва всех любовных связей, в которые был втянут. Но почему?» «Я не верю в брак. Или, если хочешь, могу сказать иначе. Я верю в любовь, но не верю в совместное существование». «Как ты можешь говорить, что не веришь в то, чего даже не пробовал?» «Когда я был маленьким, моя мать не раз повторяла своим подругам: „Хотите добрый совет? Не выходите замуж, и жизнь ваша будет тихой, красивой и приятной“. А иногда добавляла: „Что такое брак? Немного радости, а потом целая череда печалей“. Моя мать была мудрой женщиной. Но, судя по тому, что ты рассказывал, она была замужем за пьяницей. Это правда. Но почему мы говорим о браке? Разве ты хочешь, чтобы я просил у твоего отца твоей руки?» В этот момент раздались удары в дверь квартиры, которую Бетховен снимал на Шварц-Шпаньерштрассе, или улице черных испанцев, названной так потому, что до недавнего времени здесь находилась епископская кафедра монастыря доминиканцев. Несмотря на то, что в дверь стучали весьма энергично, Бетховен ничего не услышал. В последние годы жизни он почти оглох. О том, что кто-то к ним идет, ему сообщила юная возлюбленная. Открыв дверь, Бетховен оказался лицом к лицу с отцом Беатрис, который явно был не в духе. «Герр Бетховен, я знаю, что моя дочь Беатрис здесь, и пришел за ней». Бетховен показал ему знаками, что не слышит его слов. «Тогда отойдите», — сказал дон Леандро. Он резко отодвинул композитора с дороги и вошел в квартиру. Жилище Бетховена состояло из 6 комнат. 3 для прислуги, кухни, спальни служанок и комнаты для стирки и глажки, и 3 для него самого. Все они предназначались для музыки, включая его собственную спальню, где разместилось 2 фортепиано, поскольку это было самое большое помещение. Дон Леандро, осматривая комнаты хозяина, не скрывал недовольства царившим повсюду беспорядком. «Да это же свинарник! Как у вас хватило совести заставить мою дочь работать в таких условиях?» Отец Беатрис дошел до комнат прислуги и увидел там только служанку, согнувшуюся над лоханью с бельем, поэтому решил прекратить поиски.